не видно человеческих лиц. Неслышно ступая и распыляясь в темноте, словно плывут по воздуху пять черных призраков. Около дома матюшкиных они на одно мгновение сбиваются в кучу и, пригнувшись к земле, разбегаются в разные стороны. Луна прячется за тучи. Но что это? В черноте ночи под окном Федора Матюшкина неслышно вырастает белый саван покойника. Тонкий костлявый палец стучит по стеклу. Три стука. Еще. Сонно поднимается с постели хозяин и, отодвинув занавеску, приникает к окну. Белое известковое лицо, провалившиеся, обведенные черными глазницы, глядят на него из савана покойника. Страшный глухой голос вещает из мрака могилы. «Убийца! Убийца! Пробил твой час!» Скалится голый череп нацепеневшего от ужаса Федора, и тихий жалобный стон скрипки доносится до его ушей. Вот он растет, он душит и настигает нечистую совесть. Истошный вопль вырывается из груди Федора, и в тот же миг все смолкает. Сполошенные воплем вскакивают домочадцы. «Там Яшка! Яшка!» Разрывая на груди рубаху и падая на колени, вопит Федор. С ужасом приникает к окошку его сестра и брат Семен. По дороге медленно удаляется и словно проваливается во тьме белый саван. Жалобно стонет и обрывается под смычком знакомый напев. И только черные тени, словно выпущенные на волю дикие зверьки, бешено мчатся напрямки через поле. Впереди их, раздувая ноздри, стелится галопом разгоряченный скакун. Пригнувшись к его гриве, седок крепко держит маленькую согнувшуюся фигурку с прижатой к груди скрипкой. Все глуше доносятся из села истошные вопли. Словно спохватившись, вслед беглецам гремят запоздалые выстрелы. В окнах всполошенного села зажигаются огоньки. Мертвенно-бледная луна освещает пустую глинистую дорогу. На опушке леса седок останавливает лошадь, бережно передает подоспевшим беглецам своего спутника и скачет дальше. Около хутора тоненькая быстрая фигурка прыгает на землю и скрывается в саду. Долго плещется она около родника, стирая с лица расплывающиеся краски. Потом осторожно влезает в окно и бросается на узкую девичью кровать. Тихо-тихо в доме, но неспокойное сердце бешено колотится. К рассвету на небе редеют тучи. Освобожденная луна тускло освещает рассыпавшиеся на подушке косы. Глава 57. Прощай, детство. Динка просыпается поздно. В саду слышится голос Марины. Она о чем-то разговаривает с мышкой. Динка бросает на кровать первую попавшуюся раскрытую книгу и, схватив полотенце, мчится к пруду. Там она долго трет мылом лицо, смотрится в круглое зеркальце и, ежась от холодной воды, возвращается с веткой калины. «Ты вчера долго читала, Дина?» – спрашивает ее Марина. «Да, мамочка!» – потягиваясь, говорит Динка. Щеки ее лоснятся, точно смазанные маслом, глаза блестят. Она жадно пьет молоко, посыпает сахаром хлеб, но сердце ее неспокойно. Они пройдут прямо через лес на пущу водицу. В лесу их никто не мог догнать. В пуще водицы наймут лошадь. Так было договорено. Но что, если они не успели уйти и остались ночевать в корчме? И что, если, придя в себя, матюшкины соберут людей и бросятся к хате Якова? Но хаты ведь уже нет. Жук говорил, что они завалили крышу. Так посоветовал солдат, чтобы никто не поселился в хате.